Часть первая. На переправе. Можно ли уловить границу ночи и утра? Да, вполне. Если даже наступил месяц в Армуте, зябнущим в полночь небом и предрассветной зимней прохладой. Ты всегда уловишь эту границу, если стоишь на берегу царицы рек Хапи. Если прошел огонь пустыни и сжег себе пятки на песчаной сковороде, если ты зол и голоден, если сердце твое стало камнем, и каждое слово твое — что рычание льва. «Я долго ждал этого мгновения», — негромко сказал Нефтеруф. Он дышал, как раненый зверь. «Я сказал себе, если увидишь, Нефтеруф, то, что увидишь, считай себя безмерно счастливым». Так говорил я себе, Шерри, идя по раскаленным угольям пустыни, дыша зноем земли и обжигая себе ноздри. Я был хуже собаки, Шерри. Я готов был жрать падаль. В шагах ста была переправа. Нефтеруф и Шерри слышали плеск воды и приглушенный людской говор. На границе ночи и утра и тихий плеск, и тихий говор явственнее, чем днем, когда все звуки мира соревнуются между собою. Кто-то доказывал, что ладья переполнена, что края бортов ее всего на локоть от воды, что он не вправе нарушать приказ главного начальника переправ его светлости Пауаха. Другой глуховатый степенный голос возражал ему. Дескать, есть еще в ладье места, что ему, как гонцу, должно оказываться особое внимание, что нельзя его заставлять ждать. Перевозчик упрямо стоял на своем, а гонец настойчиво требовал. Наконец в спор вмешалось несколько голосов, и невозможно было понять что-либо. Но вот зажегся фонарь на носу, и ладья медленно отчалила. Судя по всему, гонца пришлось взять». «Я узнал его голос», — сказал Нефтеруф и заскрежетал зубами, как в лихорадке. Это был рослый, круглолицый мужчина. Грязные лохмотья прикрывали его тело, и можно было понять его желание как можно раньше, еще до света, переправиться на тот берег. Его крепкие, как стекла из джахи, зубы сверкали в темноте, свидетельствуя о телесной мощи. Настоящее имя его было совсем другим — Усеркаав или Усеркеев. Оно не похоже на Нефтеруфа, так же, как этот грубый оборванец-здоровяк на аристократа из Уасета по имени Усеркаав или Усеркеев. Человек не властен над временем, и обстоятельства порой сильнее самого времени. «Этот гонец разыскивает меня, Шерри», — Шерри сказал. «Нефтеруф, ты слишком подозрителен, и тебе мерещится преследование. За тобой помчались вверх по Хапи, а сам ты здесь, у стен столицы». Шерри стоит позади Нефтеруфа, точно скрывается от глаз, наблюдающих за ним с того берега. У фараона, надо дать справедливость, глаза ястребиные, и гнев его простирается по всей вселенной. Поэтому надо быть постоянно начеку, надо иметь 10 глаз и 10 ушей. И никогда не пренебрегать осторожностью. Рожденные в это проклятое время, живущие на одной земле с фараоном, вынуждены заимствовать звериные повадки. Чаще ползти на брюхе, а не ходить в полный рост, и выбирать густые тени, избегая света. Ей-эн-ра, откуда происходил Шерри, давно и хорошо усвоили эту истину, еще во времена Нармера и Хуфу. И по характеру своему, и по внешнему виду Шерри отличался от Нефтеруфа. Худощавый Шерри был совсем иным. Он как бы восполнял то, чего не доставало Нефтеруфу. Нефтеруф готов был идти, очертя голову через великую западную пустыню, чтобы добиться своего. А Шерри предпочитал плодородные, хотя и далекие берега великой зелени. Кружной путь Ейенра испокон веку находился под боком у великого города Менофера, и соседство это кое-чему научило горожан Ейенра. Невысокий, жилистый, малозаметный среди толпы Шерри как бы самой природой был создан для замыслов коварных, для маневров обходных, для нападений сзади, ударов в спину, меж лопаток. Его родители владели обширными землями в Дельте. Их дома считались первыми в Ейенра. Воистину уважаемые люди прекрасного и славой стародавней, и внешним обликом города. Так что же случилось? Почему некогда блистательный Шерри вынужден ни свет ни заря бродить по пустынным берегам и проклинать толстые высокие стены на том берегу? Почему достославный Нефтеров должен уподобляться гиене, живущей вдали от людей? Все перевернул вверх ногами женоподобный человек, спящий в эти мгновения за толстыми и высокими дворцовыми стенами, стенами Ахетантона. И рассказ обо всем этом — дело не одного дня. Шерри повторил: «Нефтеров, ты слишком подозрителен. Это ремесленники направляются в город. Это лгун, объявивший себя гонцом, требовал для себя места». Нефтеров разжал кулак, и в темноте перед глазами Шерри очень близко возникла грубая ладонь, пахнущая потом. «Ты видишь ее?» — спросил Нефтеров. «Это пустая ладонь, и любая складка на ней — точно знак на обелиске, ясна и понятна. Вот так же ясно мне и понятно все, что творится на многострадальной земле Кеми. Я вижу душителя нашего с царскими знаками отличия в руках. Вижу и тех, кто задыхается от трудов и забот. Вижу знать великую опору Кеми во все времена, во все времена. Я хочу сказать, Шерри, что слышу не только ушами, но и сердцем. Вижу не только глазами, но и душой. Повержен Амон, боги наши преданы проклятию, и все способные мыслить гниют на золотых рудниках. Я говорю это, потому что видел все своими глазами. Я пил гнилую воду и ел падаль. И я пришел сюда, где не ждали меня и не ждут, где враги мои, где логово врагов моих. Вот куда я пришел». Нефтеров говорил горячо, и каждое слово будто рык львиный. Ладья плыла где-то посредине Хаппи. Ее носовой огонь был виден четко, как звезда Сотис. А на том берегу, слева направо, дома, дома, дома. Точно шествие, большой праздник. И между ними будто солнце, огромный дворец. Он возникал на границе ночи и утра, как видение, как мираж в западной пустыне. Подножие стен его тускло освещались сторожевыми огнями, в то время как крыша чернела четким силуэтом на темно-темно-зеленом небе. Деревья из загадочного пунта и деревья из Ретену, кустарники с острова Иси и деревья из Джахи чередой следовали друг за другом по всему берегу. И земля для них была привезена издали. И деревья были посажены в ту землю, и зеленели деревья так же зелено, как и в Пунте, Джахи или Ретену. «Дорога фараона идет вдоль реки?» — сердито спросил Нефтеров. «Она идет вдоль, и дворец и храм выходят на ту дорогу, и она прямая, как стрела. Куда же я должен идти?» «Сойди на тот берег, налево. Ты увидишь пекарню и обогнешь ее. Узкая улочка выведет тебя на площадь, тесную, как комната. Становись лицом к востоку. Там будет дом. И ты увидишь окно, единственное в своем роде, широкое и высокое. Эта красавица Ка-Нефер устроила его так, чтобы гулял в доме сквозной ветер. устроила на манер хеттов. Я скажу тебе сущую правду. Она будет тебе другом, как мужчина». Для Нефтеруфа этой рекомендации было мало. Великая подозрительность гнездилась в его сердце, и он не мог довериться женщине, особенно если она красива. «Она красива, очень красива и приятна собой», — подтвердил Шерри. «Но голова ее — вместилище мужской доблести и мудрости». «Кто ее муж?» «Он рисовальщик и ваятель, человек молодой и тихий. Родился и вырос в Уассете. С утра он месит глину или долбит камень. Есть ли у нее дети? Она бесплодна». Внизу на переправе появился какой-то человек. «Шлюпку для гонца!» — крикнул он. Где-то в камышовых зарослях заплескалась вода под веслами. «А кто требует?» — донеслось оттуда. «Гонец из Абу, к его величеству фараону. Жизнь, здоровье, сила! Шлюпка идет к причалу!» Нефтеруф схватил Шерри за руку. «Слышишь?» — прошептал он. «Да». «Истанетер». «Да». «Это за мной?» «Нет». «Он сообщит, что я бежал». «Может быть, но ведь бежишь не только ты один. Не только тебе опостылила жизнь в золотых рудниках». «Это верно. Люди встают для битв и победы». Гонец, как видно, уселся в шлюпку, и она поплыла к другому берегу. Эти двое проводили ее взглядом до самой середины реки, где она смешалась с предрассветными тенями.